Глава 6. Некоторые ведения, служащие к очертанию предела и пространства неверия себе и полного упования на Бога. Поскольку вся сила, коею побеждаются враги наши, порождается в нас от неверия себе самим и упования на Бога, то надлежит тебе, братья мои, запастись точными ведениями относительно сего, чтоб с Божьей помощью всегда носить в себе и хранить такую силу. Ведай уба твердо-натвердо, что не все способности и добрые свойства, естественные ли то или приобретенные, не все дарования, даром дарованные, не знание всего Писания, не то, если мы долгое время работали Богу и навык приобрели всем работанье Ему, не все это вместе не даст нам верно исполнять волю Божию, если при каждом богоугодном, добром деле, которое предлежит нам совершить, при каждой беде, которой ищем избегнуть, при каждом кресте, который должны понести по воле Бога нашего, если, говорю, во всех таких и подобных им случаях, не воодушевит сердце нашего особая некая помощь Божия и не подаст нам силы к совершению достодолжного, как сказал Господь, без меня не можете творить и ничего же. Так что всю жизнь свою, все дни и все минуты мы неотложно должны хранить в себе неизменным такое в сердце чувство, убеждение и настроение, что ни по какому поводу, ни по какому помыслу не позволительно нам положиться и возуповать на самих себя. Относительно же упования на Бога, к тому, что я сказал уже в 3 главе, приложи еще следующее. Ведай при том, что ничего нет легче и удобнее для Бога, как сделать, чтобы ты победил врагов своих, будь их немного или много, будь они старые и сильные, или будь новые и малосильные. Однако ж на все у него свое время и свой порядок. Посему пусть иная душа, чрезмерно обремененная грехами, пусть она повинна во всех преступлениях мира, пусть осквернена так, как только может кто вообразить, и пусть она при том, сколько хотела и сколько могла, употребляла всякое средство и всякий подвиг, чтобы отстать от греха и обратиться на путь добра, но никак не могла установиться ни в чем достодолжном, даже самом малом, а напротив, еще глубже погружалась в зло. Пусть она такая, при всем том, однако ж, отнюдь не должна ей ослабевать в уповании на Бога и отступать от Него. Не должна ей оставлять ни орудий, ни подвигов своих духовных, но должна бороться и бороться с собою и с врагами со всем мужеством и неутомимостью. Ибо ведая, ведай, что в этой невидимой брани только тот не теряет, кто не перестает бороться и уповать на Бога, помощь которого никогда не отступает от борющихся в его полках, хотя иной раз он попускает получать им и раны. Посему борись, каждый не уступая, потому что в этом неотступном борении все дело. У Бога же всегда готовы и врачевство, поражаемым от врагов, и помощь на поражение их, которое в должное время и подает он борцам своим, ищущим его, и твердую на него имеющим надежду, в час, когда не чаят, увидят они, как исчезают гордые враги их, как написано, «Оскудеша крепции Вавилонстии, еже ратовати».